и можно завершать свой предсонный сеанс и засыпать блаженно. Оно же прекрасный фон для разнообразнейших самовнушений. Можно вставить любую формулу, любое самопожелание или самоприказ. Трудность только в поддержании бодрственного полусвета. Некоторые слишком быстро проваливаются в самый обычный сон. Не беда. Хорошенько сосредоточимся на своей формуле до появления чувства тяжести, в самом начале релаксации или даже еще раньше. Формула успеет внедриться подсознательно. Пока спим, будет действовать. Если же засыпать не хотим, к нашим услугам и любой момент приема тонизации. Некоторым тяжесть совсем не дается или с таким тяжким трудом, что лучше бы и не давалось. Скованность, напряжение. В таких случаях минуем тяжесть совсем. Обратим больше внимания на местное расслабление, на тепло. Людям такого типа тепло обычно дается легче других. У них недурная мышечная пластичность и живое воображение. Никому никогда не внушать тяжесть в голове. Ни себе, ни другим. Кому заказ, а кому молитва? В постели. Именно в это время, когда мысль о несчастье, недуге, когда болит. Ну вот, наконец, краткий миг. Мысли начинают смешиваться, разбегаться. В этот самый миг предзабытье начинайте беззвучным шепотом, монотонно, скороговоркой, безразлично, отсутствующе, без выражения, как будто это вас не касается, словно это делает за вас кто-то другой, повторять слова «проходит, проходит, проходит». Повторите это себе 50 раз и более. Твердите все с тем же монотонным безразличием, механически, наивно, как ребенок, пока не погрузитесь окончательно в сон. Наутро, уже после первого раза, вы почувствуете значительное облегчение. Делайте так изо дня в день, и вы обнаружите, что ваш недуг оставляет вас. Примерно так еще до появления аутотренинга наставлял своих пациентов простой швейцарский аптекарь, великий любимый мой человек Эмиль Куэ, один из зачинателей медицинского самовнушения в Европе нового времени. Человек неначитанный, Куэ открыл этот метод самостоятельно и, конечно, сперва не единожды опробовал на себе самом. Так и лечил безвозмездно и с великим успехом всевозможные болезни у своих прихожан. Не хочется употреблять слово «клиенты». Гениальному методу, как и всему хорошему на этом свете, суждено было пройти через кратковременный пик успеха, сменившийся разочарованием с отдельными затухающими вспышками энтузиазма, наконец, почти полное забвение. Волна увлечения, разумеется, в большой мере определяла и врачевательный успех, но не могла длиться вечно. Между тем, забвение несправедливо, неблагодарно. Эмиль Куэ неким озарением проник самую сердцевину души, в круг внутреннего абсолюта. Предсонная глубокая релаксация, естественное аутогипнотическое состояние мозга. А парадоксально безразличный тон, полуотсутствующее детское бормотание, хитрый фокус, сознательный и благодатный обман своего подсознания. Конечно же, на самом деле никакого безразличия к тому, что жизненно важно, что болит и терзает, не может быть. Безразличие лишь тонировка, чтобы не возникло слишком резкого контраста между желаемым и действительным, чтобы не настиг парадокс. Метод Куэ, предсонное самовнушение, наиболее подходит в двух случаях. Во-первых, когда необходимо избавиться от какого-то мучительного, упорного, неотвязного состояния, снедающего изо дня в день, будь это болезнь или неразделенная любовь, и во-вторых, накануне особо ответственных ситуаций, экзамен, выступление. В первом случае на скорый успех рассчитывать не стоит, но он возможен. Во втором еще вероятнее. Углубляющаяся релаксация. Дышим сонно. Внушая себе свою формулу, свое заклинание.